Глава 15. Итак, порталы. Как реализовать эту технологию при современном уровне технологий? В прошлом мире они нужны были лишь для ускорения полетов космических кораблей, а порталами в параллельные миры никто не занимался, поскольку все технологии были сконцентрированы на освоении имеющейся Вселенной. В мире будущего управляющие человечеством эскины посчитали технологию путешествия к альтернативным вселенным нецелесообразной. Люди приняли это к сведению. Была учтена агрессивность людей и тот факт, что планеты с наибольшей вероятностью будут заселены человечеством или иными разумными видами, что в свою очередь потянет за собой военный конфликт. Если повезет попасть на более низкоразвитую цивилизацию, это одно. А если она окажется на таком же или более высоком уровне? В таком случае человечеству грозило уничтожение или откат до уровня каменного века. Но создать порталы в альтернативные вселенные в принципе реально даже на технологической базе 21 века. Для этого надо провести научные исследования в данной области. Но просто так этим никто заниматься не будет. Значит, необходимо как-то заставить ученых заниматься исследованиями в данной области, поскольку один я такую работу не потяну. Как заставить ученых заниматься конкретной разработкой? Я вижу два пути. В первом варианте необходимо захватить власть в крупном государстве, например, Россия, США или Китай. Затем направить серьезное финансирование в научную сферу, поставив ученым ряд задач. У этого варианта есть как плюсы, так и минусы. Из очевидных плюсов — ускорение реализации исследований. Из минусов — захват и удержание власти в своих руках. Это очень сложная задача. Для начала я совершенно не интересовался вопросами управления государством, так что подобное провернуть будет сложно. Во-вторых, политика требует максимального сосредоточения усилий. Соцпсихология будущего утверждает, что руководителю нельзя занимать крупную руководящую должность или высокий политический пост дольше 50 лет. После этого срока сознание костенеет, появляются привычки, которые сложно искоренить. Человек начинает совершать ошибки. Ошибка простого человека приведет к проблемам для него и, возможно, затронет еще нескольких человек. Ошибка крупного руководителя приведет к большим проблемам для государства, планеты, корпорации. Нужно делать перерыв на несколько десятилетий, после которого вновь можно заниматься руководством. Еще один минус в том, что сосредоточив усилия на правлении и интригах, не останется времени на личные дела и саморазвитие. Конечно, при моей продолжительности жизни это не такой уж и большой минус, но все же иногда хочется пожить для себя. Итак, допустим, я захватил власть в стране. Дальше начал править твердой рукой, направил науку в нужное русло, и это продолжилось на протяжении полувека. Недовольные властью будут всегда и всюду. Даже в благополучном 24 веке, когда решены проблемы голода и продолжительности жизни, находились люди, которые чем-то были недовольны. Спустя полсотни лет я непременно начну совершать ошибки. Тогда этим воспользуются мои политические противники и свергнут меня. А правителей, как правило, свергают с летальным для них исходом. Даже если заставляют правителя уйти в отставку, то все равно, немногим позже, стараются от него избавиться под видом несчастного случая во избежание неприятностей. Или же так обкладывают, что шагу спокойно не сделаешь. А ведь за полвека не факт, что ученые успеют создать портал. И вот я буду мертвым. Но в связи с тем, что все усилия посвящал управлению и интригам, времени на науку не было. Поэтому даже не унесу в квантовый скачок знаний о том, что они успели изобрести. Так что вариант с захватом власти отбрасываю, как малоэффективный. Второй путь — это частное финансирование разработок. Он тоже довольно эффективный, но требует больших ресурсов для реализации. Нужны деньги. Очень много денег. Нужен развитый бизнес со своими научными лабораториями, выделение грантов ученым со всего мира. Этот путь выглядит более осуществимым. Во-первых, с бизнес-технологиями я немного знаком. Конечно, не на уровне матерых акул большого бизнеса, но намного лучше, чем с политикой. К тому же, в становлении капитала могут очень неплохо помочь мои технические знания из будущего, знания истории будущего и рынка ценных бумаг в частности. А также не стоит сбрасывать со счетов пси-способности. Заниматься чем-то все равно надо. А развитие технологии порталов в альтернативные вселенные — занятие не хуже и не лучше остальных. Путь ничего не делания с путешествиями по планете я прошел. Самосовершенствование уже было. Наукой в качестве ученого тоже успел позаниматься. Так почему бы не стать бизнесменом? Приняв решение, я отправился в Москву. В столице получил выигрыш по лотерее. Приобрел квартиру и автомобиль, на котором пришлось чуть ли не заново учиться ездить, и приступил к реализации плана. Для начала решено было увеличить состояние путем игры на бирже. Хоть полностью биржевые торги я не знаю, только графики роста и падения цен основных предприятий по годам, но шестое чувство в сочетании с этим знанием позволяет играть на бирже так, словно это делает сам Бог. 7 миллионов рублей за год превратились в 70 миллионов долларов. Этот результат невероятный для любого спекулянта. При этом я еще несколько раз выигрывал в лотерее, делал множество ставок на спортивных соревнованиях, так что сумел заработать сверху еще 20 миллионов долларов. Дальше начались поездки по всему миру. Я не стал выкупать акции фирм, а стал реализовывать собственные проекты. В основном я поселился в Китае, где начал строительство завода по производству электрической техники. Мотор-колеса для велосипедов, сегвеи, электросамокаты и тому подобная техника. Также реализовал несколько программных проектов, вроде социальных сетей, и самолично написал программу простенького ИИ из тех, что должны были появиться в 40-х годах 21 века. Я на них учился во время изучения принципов работы подобного рода оборудования, так что тот программный код разбирался досконально. Вся эта деятельность привела к тому, что уже через пару лет я стал мультимиллионером. Но на этом не остановился, а продолжал вводить инновации. К этому моменту часть средств, вложенная в воссоздание технологии недорогих сверхъемких аккумуляторов, успешно завершилась. Я заложил постройку нескольких заводов по их производству в Южной Корее, Китае и Таиланде. Такие аккумуляторы должны были появиться лишь лет через 50. Хотя технология их производства да нельзя проста. Просто сложно дойти до нее без подсказки или доли удачи в исследованиях. Эти АКБ вмещают заряд в 100 раз больше, чем литий-ионные батареи. При этом способны заряжаться очень быстро и имеют высокий срок службы. Но я, как истинный коммерсант, дабы повысить продажи, намеренно занизил уровень качества, чтобы батареи могли служить до 10 лет. Для мировой электроники такие батареи значат очень многое. Они нужны повсюду. Ноутбуки, планшеты, телефоны, электронные часы, источники бесперебойного питания, автомобили, электромобили и прочий электротранспорт. Многое другая электроника. Все нуждается в компактных и емких батареях. Если с литий-ионной батареей человеку приходилось раз в день, в крайнем случае раз в неделю, заряжать телефон, то с новой АКБ телефон сможет работать без подзарядки от месяца до полугода. Я о таком до второй половины 21 века мог лишь мечтать. Производство батареи сделало меня миллиардером. Прибыль я стал использовать для спекуляций на мировой бирже. Подобная стратегия и постоянное расширение производства уже к 2007 году вывело меня на первые строчки рейтинга журнала Forbes среди самых богатых людей планеты. Почувствовав, что, наконец, средств и ресурсов достаточно, я стал основательно вкладываться в научную сферу. Первым делом подкинул мировой общественности теории физиков будущего, связанные с альтернативными вселенными. Для этого использовал подставных ученых, которые при нормальных условиях не смогли бы добиться чего-то серьезного в науке. Этих ученых пришлось обработать с помощью телепатии, отчего они были абсолютно уверены в том, что сами совершили открытие. Конечно, у них были все математические доказательства, да такие, что лишь самые неверующие скептики воротили носы. Затем начал выделять гранты на исследования, связанные с нужной мне областью. Стал финансировать научные отделы при своих предприятиях. В эти исследования уходило 99% всей личной прибыли. То есть, если другие миллиардеры могли себе позволить покупать яхты и дворцы за сотни миллионов, и даже за миллиард другой, то я тратил лишь несколько миллионов долларов в год на жизнь, все остальное спускал на исследования. При этом моя корпорация разрасталась. Она стала запускать один за другим заводы. Были построены заводы по производству качественного электроинструмента, сотовых телефонов, ноутбуков и прочие современные для этого времени электроники. К сожалению, в этой сфере я не мог ничем помочь, за исключением идей и финансирования. Но и этого было немало. Сложнее было занять нишу в этой сфере, которая уже была захвачена крупными предприятиями в 90-х годах прошлого века. Благодаря моим усилиям будущее этого мира серьезно изменилось, поэтому уже сложно было полагаться на знания о биржевых котировках. Но благодаря шестому чувству и основным событиям, вроде финансовых кризисов, я продолжал наводить хаос, спекулируя ценными бумагами. Эта деятельность мне к 2009 году принесла доли во многих крупных металлургических, нефти- и газодобывающих компаниях. В то время как многие миллиардеры становились беднее, а некоторые миллионеры разорялись, находились и те, кто богател. Среди них был и я, занимая верхнюю строчку рейтинга самых богатых людей по версии Forbes. Управление крупным бизнесом занимает не меньше силы времени, чем управление страной. Возможно, что даже больше. Я был занят круглыми сутками и вкладывал миллиарды долларов в развитие исследований в области создания порталов в альтернативные миры. Из-за постоянной занятости у меня не оставалось времени на личную жизнь и саморазвитие. Единственное, что мог себе позволить, это несколько часов медитации в день, и то не всегда. Поэтому единственный навык, который у меня прогрессировал, — это телепатия. О, да! Телепатией я пользовался очень часто, практически постоянно. Чтение мыслей деловых партнеров и руководства корпорации, воздействие на них, ментальные закладки, ментальная коррекция, направленная против воровства и на повышение эффективности работы, постоянные стимуляции ученых, с которыми приходилось лично встречаться. Если вначале я был очень слабым телепатом, то к 2057 году в этой области ПСИ я достиг очень серьезных успехов. Мне, как представителю олигархии, приходилось встречаться с правителями и высшими руководителями различных стран и слегка влиять на них, чтобы они также спонсировали и стимулировали нужные мне исследования и для продвижения своих коммерческих проектов. Не зря правители боятся телепатов. Ведь хороший менталист способен на многое. Я научился настолько тонким манипуляциям, что почти любое необходимое мне действие человек совершит, считая, что решил сделать это самостоятельно. Мой молодой вид, я продолжал выглядеть на 20 лет, ни капельки за это время не постарев, списывался на пластические операции. К этому времени ученые настолько далеко продвинулись в исследованиях нужной мне области науки, что готовы были построить прототип в портальной установке. Я, дабы не упустить ни капли информации, выделял время на изучение всех научных разработок в данной области, чтобы, случись мне, не дай бог, погибнуть, не повторять весь путь с самого начала. 3 года в тайной лаборатории шло строительство пробной установки, на что ушла огромная сумма. 7 июля 2060 года был произведен первый успешный запуск установки, которая занимала целый комплекс, включающий очень мощную электростанцию и большой ангар с оборудованием. Портал открылся в альтернативную вселенную на планете Земля, схожую с нашей. Там было то же самое время, что и у нас, только история шла по тому руслу, что и в моем прежнем мире. В это же время, на год позже, чем в прошлой жизни, видимо, из-за того, что я изменил историю, весь мир узнал об удачных операциях на людях по модульному омоложению, совмещенному с генной терапией, проведенных немецкими врачами. На этот раз бракованные нанороботы, которые не проработают и века, мне были не нужны. А вот сами нанороботы для уменьшения портала были крайне необходимы. Но технология пока еще была крайне дорогостоящей. Я продал часть бизнеса, практически половину, а вырученные деньги, около 70 миллиардов долларов, вложил в нанотехнологии и исследования для того, чтобы на их базе создать небольшой экономичный прибор. Часть средств была вложена в постройку завода по производству батарей нового поколения на базе нанотехнологий. Я знал об этой технологии многое, но для ее запуска не хватало самих нанороботов, хотя бы самых примитивных. Эти батареи должны были стать в разы более емкими. Конечно, ими можно и нужно будет торговать. Но главное, мне нужен был надежный элемент питания, которого будет достаточно для того, чтобы запитать портативное портальное устройство. Хотя запуск портала в параллельный мир происходил в полной секретности, об этом все равно стало известно правительствам всех стран, а вскоре и всей общественности. На меня надавили правители нескольких крупных государств и очень немягко попросили поделиться этой технологией. Пришлось поддаться угрозам и выдать все. На самом деле только вариант с громоздкой установкой. Но в ответ на это выторговал преференции для своей корпорации. В ответ на это пришлось принимать меры и еще более засекретить разработку компактных устройств. Я лично постоянно посещал объект, который был замаскирован под завод по производству и исследованию нового типа батарей. С помощью телепатии обрабатывал каждого сотрудника, начиная от руководства и заканчивая уборщиками. В это время русские, американцы и китайцы неподалеку от атомных электростанций начали строительство огромных порталов. Атомные электростанции были выбраны не просто так, ведь для больших порталов обычной, даже мощной электростанции недостаточно. Нужно огромное количество энергии. Чем больше портал и чем дольше его необходимо поддерживать в рабочем состоянии, тем больше необходимо электроэнергии. В режиме нон-стоп такую нагрузку способна выдержать только мощная электростанция. 7 ноября 2061 года я спускался из своего кабинета в офисе, расположенном в Сеуле, поскольку в Южной Корее у моей корпорации было сосредоточено множество производств. Завтра мне надо было лететь в Китай для инспекции директора нескольких заводов. Надо было им провести ментальную корректировку. В холле стоял подозрительный шум. Обычно корейцы довольно тихие и не позволяют себе скандалить, по крайней мере при начальстве. А тут явно был скандал, причем до меня доносился мат вперемешку с угрозами на английском языке. «Бао, что там?» — обратился я к старшему охраннику из пятерки личных телохранителей. Поскольку я богат, то как минимум для статуса в этом времени желательно иметь охрану, а как максимум для личной безопасности и спокойствия. Богатые люди, если они известны, всегда подвергаются нападкам завистников и папарацци. Не будешь же на каждого тратить силы. Ударишь, потом засудят. Не дай бог убьешь, что с моей силой запросто вовсе в тюрьму посадят. Каждому в голову лезть, так я задолбаюсь. Телохранитель Бао связался с начальником охраны, выслушал ответ через гарнитуру. «Господин Николаев, в холле какой-то сумасшедший, старик-американец. Он требует встречи с вами», — ответил Бао. «Он несет какую-то чушь об изменившемся времени и что вы во всем виноваты. Не беспокойтесь, охрана сдаст этого сумасшедшего в полицию». «Изменившееся время? Это подозрительно. Неужели есть еще кто-то, как я, подверженный этим квантовым скачкам энергетической оболочки?» «Погоди. Пусть охрана приведет этого старика в мой кабинет. Возвращаемся обратно». «Но, господин, это может быть опасно», — начал Балыбао. «Не беспокойся. Что мне сделает какой-то старик? Главное, вы его обыщите и все опасные предметы изымите». «Как прикажете, господин Николаев?» Нехотя согласился телохранитель. Бао связался с начальником охраны, передавая мои пожелания, после чего мы отправились обратно на лифте в мой кабинет. Вскоре охрана завела ко мне в кабинет старика, который выглядел примерно на 80 лет. Он был белокожим, с короткими седыми волосами и густой седой щетиной на полном лице. Из-за тучного тела мужчина, одетый в дешевый серый костюм, страдал одышкой. Он злобно сверлил меня своими маленькими карими глазками. «Оставьте нас наедине», — сказал я охране. Телохранители нехотя послушались и вышли за дверь. Но я четко слышал обостренным слухом, что они остались неподалеку от двери, будучи готовыми в любой момент ворваться в помещение, чтобы обезвредить посетителя, если он начнет буянить. «Присаживайтесь», — сказал я мужчине, указывая на кресло для посетителей, стоящее перед роскошным столом, за которым я сидел. Старик нервно поправил пиджак, гордо вздернул подбородок и с наглым видом хозяина положения прошествовал креслу. «Итак, кто вы и что от меня хотели?» «Я Майкл Майклсон», — заявил старик. «Я знаю», — зло добавил он. «Это все ты виноват!» «Да?» — притворно спросил я. «И в чем же, по-вашему, я виноват?» «В том, что время изменилось», — уверенно заявил Майклсон. Его двойное имя меня несколько напрягло. Николай Николаев, Майкл Майклсон, время — все это весьма подозрительно. Но, естественно, я не стал демонстрировать беспокойство, а лишь насмешливо улыбнулся. Вместе с этим я стал настраиваться на чтение мыслей толстяка. «Наверняка ты тоже путешествуешь во времени», — продолжил посетитель. «Да что вы говорите?» — саркастически спросил я. «Значит, вы все-таки сумасшедший». «Я не сумасшедший, и ты это знаешь», — заявил мужчина, но в его голосе появилось сомнение. В это время я уже просматривал его поверхностные мысли и по ассоциациям пытался добраться до более глубоких воспоминаний. «Нормальные люди не верят в путешествия во времени, мистер Майклсон». «И все же, я уверен, что ты путешественник во времени», — продолжил настаивать на своем посетитель. «Когда я жил в прошлых жизнях, то ничего о тебе не слышал. Всегда все было одинаково. Я потратил большую часть прошлой жизни на заучивание выигрышной комбинации лотереи Powerball, а после перерождения почти сразу выиграл крупную сумму денег, сорвав джекпот. Я, черт подери, вложил все в акции Microsoft. А ты, сволочь, разорил эту фирму своими чертовыми программами в 2010 году. Из-за тебя я потерял все. Я был долбанным миллионером, а остался без цента в кармане. Мне пришлось продать виллу и снова идти работать. Ты мне за все ответишь». «Ха-ха-ха-ха! Да вы шутник. Такие сказки я еще ни от кого не слышал. Увы и ах, мистер Майклсон. Но как человек, связанный с научным бизнесом, я уверенно могу заявить, что путешествия во времени в прошлое невозможны». «Херня это ваша наука!» — самоуверенно заявил посетитель. «Я каждый раз после смерти сознанием возвращаюсь в прошлое!» В принципе, на этом можно было бы разговор закруглять, поскольку я полностью телепатически распотрошил сознание мужчины. Оказалось, что этот американец, точно так же, как и я, каждый раз после смерти совершает квантовый скачок в параллельное отражение мира, при этом сохраняя все воспоминания. Помимо схожего имени и фамилии, наши судьбы на начальном этапе довольно похожи. Во-первых, у нас обоих день рождения 3 июня 1980 года. И именно в эту дату переносится и его, и моя энергетическая оболочка, как раз в момент исполнения телу 20 лет. Во-вторых, мы оба сироты. Только я вырос в приюте, а Майкл был усыновлен семейной парой. В-третьих, он совершал квантовый скачок ровно столько же раз, сколько и я. То есть это его 9-й раз. А вот дальше наши судьбы расходятся. Майкл после первой смерти обалдел от случившегося и продолжил жить обычной жизнью, работая сантехником, что похоже на мою первую жизнь в квантовом скачке. После второй смерти у него сорвало башню. Мужчина стал совершать преступления. Воровал, грабил, хулиганил. Например, разбивал витрины магазинов, разносил битые припаркованные автомобили. Когда его поймали полицейские, причем довольно скоро, то он покончил с собой. В следующей жизни он продолжил вести аналогичный образ жизни, но преступления выбрал другие. Он начал насиловать вначале женщин, потом переключился на детей, причем особо не скрывался, из-за чего вновь был пойман полицией. Майкл вновь покончил с собой. Четвертый квантовый скачок для Майклсона стал эталоном отрыва. На этот раз он не хотел попадаться копам, но при этом вошел во вкус. От вседозволенности и возможности в любой момент свалить и стать молодым у него совсем крыша поехала. Парень стал серийным маньяком. Он оборудовал подвал, купил фургон, стал похищать детей. О том, что он с ними вытворял там, я бы хотел забыть, как о страшном сне. Но все равно, через 10 лет Майкл прокололся, и его поймали. Схема побега была отработана. Переродившись вновь, парень решил поступить хитрее. Он отравил своих приемных родителей ударной дозой лекарств. Получил в наследство дом и накопленные сбережения стариков. Затем продал все и уехал в Таиланд. Там он за несколько лет спустил все состояние на малолетних проституток и выпивку. Правда, когда деньги закончились, он не придумал ничего лучше, чем заняться грабежом туристов, на чем и погорел. До тайской тюрьмы он не доехал. Каким-то чудесным образом умудрился выхватить пистолет у полицейского и застрелился. В следующих коротких двух жизнях он не отличался оригинальностью. Все повторил строго по шаблону предыдущего воплощения. Убийство приемных родителей, наследство, тайские проститутки, выпивка, смерть. А в прошлой жизни ему надоело умирать. Майкл решил пожить подольше. Но привычка спать с маленькими мальчиками и девочками никуда не делась. И тут у него начали работать мозги. Мужчина придумал гениальный, как он считает, план. Выиграть джекпот в лотерею и потом кайфовать всю жизнь, царя деньгами налево и направо. План, в принципе, неплохой. Я сам постоянно использую эту схему. Скажу больше. Если бы писал инструкцию для путешественников во времени в 20 и 21 век, то рекомендовал бы подобный способ добычи стартового капитала. Но! Майклсон подумал. «Какого черта я буду корячиться в этой жизни, если могу отправиться в прошлое и жить в шоколаде?» Приняв решение, он кое-как выучил номера ближайшего к возрождению выигрыша американской лотереи Powerball, после чего на посошок снасильничал девочку-соседку и отправился в смертельное путешествие назад в прошлое. И вот в этой жизни Майкл купил лотерейный билет. Выиграл джекпот в размере 46 миллионов долларов, из которых большая часть ушла на выплату налога, и часть удержалась лотерейной компанией. У них в США так. Если получаешь выигрыш в особо крупном размере на руки сразу, то сумма будет меньше, вроде бы в два раза. А если хочешь всю сумму, то выплаты растягивают на долгое время, лет на 10 или 20. Парень захотел получить все и сразу. На эти деньги он купил себе шикарную виллу в Майами, но в ней почти не жил, поскольку уехал в Таиланд. Там он снял виллу и постоянно снимал малолетних проституток. Когда парень понял, что деньги тают, словно лед в руках, он решил вложить оставшуюся сумму, примерно четвертая часть от выигрыша, в акции компании Microsoft. Буквально через год, когда Майклсон вложился в ценные бумаги, мои более совершенные программные продукты подтеснили американскую фирму по производству программного обеспечения, в результате чего она не разорилась, но цены на акции рухнули почти в 10 раз. Правда, потом, лет через 10, Microsoft выползла из ямы, ее акции вновь подорожали до прежнего уровня. Но Майкл-то их уже продал. Причем в тот момент, когда они стоили дешевле всего, а вырученные деньги потратил. Потом он продал виллу в Майами, причем за приличные деньги, что-то около 7 миллионов долларов. Но, будучи напуганным потерей средств во время прошлой попытки заняться инвестициями, он не стал никуда вкладывать деньги, оставил их на банковском счету и продолжил жить на широкую ногу. Деньги таяли, а запросы оставались прежними. Малолетние проститутки сменяли друг друга. Бухло текло рекой. Я удивлен, как при столь разгульном образе жизни этот человек сумел дожить до столь почтенного возраста. Я при таком же образе жизни умирал гораздо раньше. Вот бывает же так. Кому-то везет. Он всю жизнь творит, что хочет. Бухает, ведет разгульный образ жизни, при этом доживает до глубокой старости. А кто-то... не пьет и не курит, занимается спортом и правильно питается, и все равно помирает, не дожив до пенсии. Когда финансов стало немного, Майкл стал экономить, урезал траты и еще несколько десятилетий протянул на эти деньги. Он ничем не занимался и не имел доходов, так что вполне закономерно, что деньги у старика кончились. И тогда Майклсон задумался над вопросом, что же пошло не так? До ответа на этот вопрос он не хотел умирать и перерождаться, чтобы не повторять ошибок. А чтобы не загнуться от голода, он устроился на работу дворником, ибо сложно в чужой стране найти работу, тем более старику. Как обычно, люди не склонны винить себя. Обычно они стараются в своих бедах обвинить кого угодно. Государство, начальника, соседей, родных. Вот и Майклсон нашел виновного в своих бедах. Меня. А поскрипев мозгами, он припомнил, что никакой корпорации ННН не может припомнить ни в одной из прошлых жизней. Тут у него в голове все сошлось. Майкл пришел к мнению, что владелец корпорации такой же попаданец в прошлое. Набравшись наглости, Майклсон позвонил в приемную моей фирмы, чтобы договориться о встрече со мной. Он даже умудрился выяснить, что я сейчас нахожусь в Сеуле. Я тут же взял на заметку имя секретаря, с которым он общался, так что недолго ей осталось просиживать юбку на своей должности. Взяв все свои сбережения, он из Таиланда отправился в Южную Корею. Майкл хотел шантажировать меня тем фактом, что разгласит информацию о том, что я путешественник во времени. Как врач могу утверждать, что у человека целая куча психозов и психических расстройств, усугубляемых старческими болезнями мозга. Так что ничего странного в подобном решении старого человека с убитым алкоголем мозга я не нахожу. Хотя после того, что я увидел в голове этого индивидуума, не возьмусь утверждать, что он человек. Более того, такие не должны жить нигде, кроме вакуума. Ну и там недолго. Я и сам не сахар. Поначалу тоже совершал не самые лучшие поступки. Был алкоголь, преступления, наркотики, девушки. Но секс с детьми и изнасилование? Нет, до такого я никогда не опускался. Тем более этот тип решил меня шантажировать. И что самое ужасное, он же отправится вновь в квантовый скачок. А это значит, постарается мне нагадить в следующей жизни, если она будет. Мне такого счастья не надо. Так что решение этой проблемы родилось сразу же и само собой. Я сконцентрировался и сделал то, чего всегда старался избегать во время использования телепатии. Первым делом я молниеносным движением пальца надавил на нервное окончание, полностью парализовав Майклсона, чтобы он не сумел покончить с собой до того, как доктор закончит процедуры. Затем я грубо вломился к нему в сознание и стал стирать пласты памяти. Я сконцентрировал свою ЦИ, окутал ею Майкла и стал дублировать процедуру стирания личности на уровне энергетического тела. Душа у попаданца оказалась хиленькая. ЦИ в ней был и кот наплакал, так что было непонятно, как он еще не помер. Мне пришлось вливать свою ЦИ, поддерживая в теле жизнь. По огромным от ужаса глазам мужчины было видно, что он боится до жути, что ему ужасно больно, но закричать он не мог из-за того, что был парализован. Я грубо стирал память, выдирал ее из души. Так что вскоре от личности Майклсона не осталось совершенно ничего. Пустой лист. Человек, у которого даже стерты инстинкты, он не сможет даже ходить. А не обгадился пока лишь потому, что я взял его тело под контроль и не позволил сделать этого. Но это не все. Я нанес с помощью ки-техник удар отсроченной смерти. Теперь... Даже после перерождения он будет умирать максимум в течение полугода, если не раньше, поскольку удар в первую очередь затрагивает энергетическую оболочку. Все, нет больше Майкла Майклсона. Есть отформатированная душа. Теперь, когда он умрет, и если вдруг совершит квантовый скачок обратно в июнь 2000 года, то вместо здорового 20-летнего парня будет лежать овощ, пускающий слюни, который вскоре после этого погибнет. И так будет повторяться раз за разом. Я же, сделав столь ужасный поступок, чувствую лишь облегчение за то, что избавил мир от чудовища. Кто знает, что было бы, если бы это существо смогло бы обрести способности, равные моим. Уж если я творю такое, отчего самому порой становится страшно, то этот монстр явно не стал бы матерью Терезой. Взяв под телепатический контроль тело Майклсона, я приказал охране вывести его из офиса. Дальше довел тело до мотеля, в котором Майкл остановился, завел в номер и отключился от его сознания. С этого момента ему осталось жить максимум минут 5. А ко мне какие претензии? Старик пришел, поговорили, и он ушел. Ну а то, что он помер после визита, так ведь старенький был. Да и вскрытие покажет банальный сердечный приступ. Так что перед законом и совестью я чист.